«Неужели аббат показал вам это письмо?» — спросил Франклин с притворным смущением. «Ну, конечно», — ответила она и, громко рассмеявшись, добавила, «желаю вам, старый хитрец, чтобы министров вы подкупали так же легко, как меня». Они часто беседовали таким образом. Во время беседы шумная и подвижная мадам Гельвеции то и дело вскакивала, чтобы обнять его и поцеловать. Он же держался чинно, но в скупых его жестах сквозила рыцарская галантность. В ее громких и его тихих комплиментах была доля иронического преувеличения, но оба они знали, что за этой болтовней кроется подлинная привязанность. Франклина привлекали ее ясный житейский ум, ее огромный интерес к вещам и людям, ее молодая жизнерадостность, ее беззаботная естественность, даже ее вульгарное и чисто королевское пренебрежение грамматике и правописанию. Что же касается мадам Гельвеции, то она, не представлявшая себе жизни без мужчин, без поклонников, утешалась сознанием, что этот великий человек, перед которым преклонялись даже покойные Гельвеции, ее друг Тюрго, явно восхищается ею и ценит ее, по крайней мере, не меньше, чем молодую хрупкую мадам Брион. Две недели назад, когда он на секунду отбросил условности и назвал ее не мадам, а Мари Фелисите, она почувствовала настоящее волнение при звуке его глубокого, вкрадчивого голоса. Между тем приехали Дюбур и Тюрго. Жаку Роберу Тюрго, барону дель Ольн, было под 60. Этот рослый человек выглядел старше своих лет. У него было красивое лицо с полными губами, прямым носом и глубокими резкими складками около рта. Тюрго и мадам Гельвеции дружили с юности. Когда она была еще мадемуазель де Леньевиль, он собирался на ней жениться. Но так как оба они были нищие, она, следуя голосу разума, отклонила его предложение. Когда затем она вышла замуж за богатого, способного, всеми уважаемого, всегда благодушного Гельвеция, Тюрго отозвался о ее выборе с большим неодобрением, но они остались друзьями и на протяжении 30 лет виделись почти ежедневно. После смерти Гельвеция, когда оба они оказались свободны, богаты и окружены почетом, Тюрго еще раз сделал ей предложение, но она снова ответила отказом. Однако и это не помешало ему по-прежнему быть ее частым гостем. Неподкупно честный, страстно преданный разуму, Тюрго пользовался всеобщей любовью и почетом. Доктор Дюбур также питал к нему искреннюю симпатию и глубоко его уважал, хотя не мог удержаться от того, чтобы добродушно и часто не к месту попрекнуть друга теми или иными упущениями, которые тот совершил на посту министра. Вот и сегодня он завел свой излюбленный разговор о том, что Тюрго следовало в свое время изыскать 3 или даже 5 миллионов для инсургентов. Тюрго, поначалу не теряя самообладания, принялся не то в 10-й, не то в 20-й раз объяснять Дюбуру, что он поставил бы под удар свои реформы и дал бы противникам повод для справедливых нападок, и истратил он хоть одно су на что-нибудь другое, кроме этих реформ. Дюбур, однако, не отступался, он продолжал язвить, и обидчивый Тюрго перешел в контратаку. Мадам Гельвеции напрасно старалась помирить спорщиков. Наконец Тюрго объявил, что его министерскую деятельность нужно рассматривать в целом, но Дюбур никак не желает этого понять. Раздосадованный упрямством собеседник, он сказал еще, что Дюбур, как всегда, за деревьями не видит леса. В филологии такой метод может быть и хорош, но в политике неприемлем. Дюбур ответил цитатой из римского философа, утверждавшего, что сумма состоит только из слагаемых, то есть из отдельных частей. Дюбур говорил громко, Тюрго тоже повысил голос, собаки лаяли, было шумно. В конце концов Тюрго попросил Франклина подтвердить, что тот понял и даже одобрил его тактику. «Одобрил, пожалуй, слишком сильно», — отвечал Франклин. «Но что ваше поведение естественно и объяснимо, этого я не могу не признать». Затем, он только и ждал подходящего момента, Франклин заявил, что давно хочет напомнить уважаемым спорщикам одну малоизвестную библейскую историю. «Дорогой аббат», — обратился он к Деларошу, — «будьте добры, расскажите господам притчу о терпимости из первой книги Моисея.